Не знаю, сколько внедорожнику пришлось плутать по лесу, пробираясь по просеке, но в один момент я попросил остановить машину и вытянул из багажника саперную лопатку, принявшись с еще большей внимательностью рассматривать дорогу впереди. Миша в машине не оставался, а забрался на крышу своего верного автомобиля, осматривая местность вокруг. Осторожность оказалась отнюдь не лишней. Отличным сапером я не был, но даже моему глазу удалось обнаружить трое тяжеловесных блинов ТМ-89. Замаскировали их будто в спешке, отчего хоть сколько-то обученному взгляду обнаружить их не составляло труда. Припрятанные подарочки были уж очень опасными. Такие мины активировались от магнитного поля проезжающего сверху транспорта. Нас бы легко испепелило толстой кумулятивной струей. Не самая худшая из смертей, ведь мы не успеем ощутить боли. Чтобы не подставляться сразу обоим, пришлось мне двигаться вперед в пешем порядке, проверяя землю на предмет очередных сюрпризов. Пришлось даже собрать парочку старых ПОМС-2. Сомневаюсь, что она смогла бы повредить нас внутри машины, но вот если пробьются колеса, то придется провозиться лишнее время с заменой на запаску. Ныне почивший Кучерявый в качестве своего схрона решил использовать небольшую пещерку, спускающуюся под землю под мягким углом. Здесь также стояла парочка растяжек, но выставленных настолько лениво, что обнаружить ее можно было, просто проходя рядом прогулочным шагом. Внутри же пещеры обнаружилась парочка квадроциклов с следами крови на бортах. Другого транспорта видно не было, отчего на момент даже возникла мысль о разграблении схрона, но она исчезла практически моментально. Никакого освещения внутри не было, из-за чего приходилось рыскать по каменным стенам фонариками, но даже их света хватило, чтобы добраться до склада. «Да ему Али-Баба позавидует!» — воскликнул вошедший в пещеру Миша, а крик его многократно отразился от окружающих стен. Сколько же он награбил. В пещере были оборудовано настоящее жилье на полтора десятка человек со всем необходимым для жизни. Топчаны, очаг, полки, стулья, столы, ящики и многое другое, что помогало в выживании. Меня сразу же заинтересовало сразу несколько стоек с оружием. В основном были представлены старые советские образцы военной эпохи, но имелось и несколько относительно неплохих ксюх, гладкоствольные ружья, пистолеты разной степени древности и даже один РПД. Похоже, что лучшее оружие либо держалось при себе и в ходе боев было утрачено бандой, либо никогда они особенно хорошим снаряжением не отличались. Пулемет меня заинтересовал. Пусть и разработан он был 80 лет назад, но даже сейчас был способен оставаться эффективным, особенно если воспринимать его как оружие поддержки и полить исключительно с сошек, умудрившись как-то умудриться его кастомизировать. «Миша, слушай, за сколько РПД можно загнать? За 300 хвостов уйдет как миленький, если покупателя получится найти». Не отрываясь от осмотра добычи, ответил мне напарник: «Ты лучше монеты давай ищи или еще что дорогое. Патроны и стволы в последнюю очередь грузить будем, если место останется». Среди всего награбленного налетчиками хлама Миша быстро формировал тюки и закидывал в деревянные ящики. Я не столь сильно участвовал в этом процессе, все больше стараясь осмотреть оружие, в котором понимал куда больше. Патронов здесь было очень много, хватило бы для сражения целой роты. Особенно много нашлось ящиков с патронами для ТТ, что было удивительно в условиях того количества запасов, которое формировало советское правительство в свое время. Правда, нашлись и куда более привычные пятерки с семерками, но их число было несравнимо меньше. В один момент я почувствовал, что в пещеру кто-то зашел и резко развернулся на месте, одновременно с тем вскидывая автомат. Глаза не сразу заметили цель, и нечто пролетело рядом с моей головой. Снаряд улетел за спину, а я коротко нажал на спуск, понимая, что рикошеты в таком закрытом пространстве будут слишком убийственными, но делать было нечего. Автомат дернулся, выплюнув три пули и ослепив меня всполохом. В свете выстрелов я успел заметить стоящее в 6 метрах от меня горбатое существо с длинными сероватыми конечностями, что замахивалось на меня, держа в худой руке новый камень. Пули врезались прямо в его голову, взорвавшуюся коктейлем из мозгов и крови. Шагнув вперед, я высунулся в пещерный туннель, видя сразу несколько таких же горбатых тварей, бежавших в сторону склада по темноте. «Миха, к оружию!» Мой крик потонул в рявканье ЭКМА. Всего одной длинной очередью я перечеркнул бежащих в мою сторону монстров. Один из них успел метнуть в меня камень, ударивший в стальную плиту и разлетевшийся мелкой шрапнелью во все стороны. Выстрелы глушили меня, и я не услышал, как сзади подоспел напарник, который что-то кричал, но при этом не стрелял. Не понимая, что вообще произошло, я быстрым движением перезарядил автомат и вновь приник к прицелу, стараясь выискать в темноте хоть какие-то движения. Поиск оказался полностью безрезультатным. Туннель вновь затих, что стало понятно только благодаря ударившему из-за моей спины лучу. «Успокойся ты!» — крикнул на меня Миша. «Отошли они, горбуны твари трусливые. Ты четверых покосил. Точно отошли, точно, точно. Они только отпор чувствуют и сразу убегают. Давай ящики хватай и деру отсюда. Слишком сильно мы нашумели. Сюда скоро такие твари понабегут, что и из пулемета не отобьемся». Глава 5. Кучеряво жили. Держатель постоялого двора осматривал забытый по самую крышу козел, наполненный всякой всячиной, которую нам удалось собрать в бандитском тайнике. Когда мы только убили тех странных горбунов, то пришлось быстро хватать все попадающее под руку. К сожалению, монет найти почти не удалось. Похоже, что деньги погибшие разбойники хранили в другом месте, но даже так собранный хабар можно было загнать за неплохую сумму. Перед отправлением обратно в Михайловск, где мы собрались продать все найденное, мы решили переждать ночь в уже знакомом месте, попутно общаясь с барменом. Мужиком он оказался приятным и еще больше раздобрел, когда ему в руки попали долгожданные пластинки. «Спасибо, уважили, в долгу не останусь», — произнес бородач, принимая упакованные в плотный картон виниловые диски. «Жаль, денег почти не нашли. Похоже, что уроды в другом месте прикоп поставили. Неприятно это, но ничего не поделаешь», — проговорил с грустью в голосе Миша, рассматривая серебряную монету на своей ладони. Зато стволов наполовину роты набрали. Слова гнома были правдивыми. Оружия действительно было много, которое мне пришлось обслуживать битый час, радуясь простой конструкции, применяемой советскими оружейниками. Все больше в качестве трофеев доставались советского производства ППШ и ППС, вытащенные со складов длительного хранения. Машинки простые как топор, а для своего времени и вовсе отличные, но сейчас потерявшие актуальность ввиду развития средств защиты. Хотя, учитывая небольшую цену таких стволов, они отлично подходили в качестве личного оружия. Были куда более современные ружья, несколько пистолетов и винтовка Мосина в снайперском исполнении и даже аутентичным прицелом. Эта винтовка меня поражала. Она с успехом смогла пройти две мировых войны и до сих могла оставаться полезной в определенных условиях, учитывая пусть и старый, но мощный патрон. Конечно, штатный прицеп потерял свою актуальность несколько десятков лет назад, но оставалась возможность грамотной модернизации. «Может, пулемет мне продашь?» – предложил бармен, смотря на вычищенный до блеска РПД, над которым я только недавно закончил заниматься. Мне было откровенно жалко продавать это оружие. Пусть РПД и был уже старичком, проигрывая тому же ПКМУ, но с пулеметом жить значительно проще, чем без него. «И сколько дашь за него?» Заинтересованно поднял бровь гном, обслуженно по высшему разряду. «Прекрасный ствол, за 120 соболей прямо сейчас заберу. Оба короба и цинк тоже. Соглашайся, отличное предложение я считаю. Зато вам никуда не придется таскаться с ним. Экий ты быстрый, женек», — рассмеялся Миша. «За каждую семерку по 3 медика просит в Михайловске. В цинке 700 патронов. Плюс сам ствол минимум за сотку соболей уходит и два короба в придачу. Давай за 350 хвостов и мы с тобой договоримся». Пока тавернщик потирал свой бородатый подбородок, делая вид, что всерьез задумался над предложением, но уже сейчас я понимал, что он будет согласен. По итогу так и получилось. Миша с барменом ударили по рукам, после чего к нашей машине принесли несколько пластиковых черных пеналов, в каждом из которых содержалось по 30 серебряных монет. Я уже мысленно обсчитал собственную долю, продолжая проверять оружие. Вся подготовка трофейных стволов заняла у меня время до самой ночи, но я был доволен. Мало того, что ожидался неплохой денежный прибыток за столь удачную вылазку, так и сам процесс чистки оружия меня успокаивал. Вроде оказался в неизвестном себе мире, но жизнь понемногу налаживалась. Если Миха не обманул и вправду получится сбыть добытый товар за приемлемую цену, то в моем кошеле будет весело позвякивать сотни 3, а то и 4 соболей, при условии, что стандартная средняя зарплата представляла из себя всего полсотни серебряных хвостов. Так что, можно будет хоть какое-то время жить спокойно, имея денежный запас на черный день. С такими мыслями я и улегся в кровать, поставив рядом с кроватью автомат и сунув под подушку пистолет. Сон откровенно не шел, несмотря на сильную усталость, которая по обычаю на меня наваливалась после любого, даже самого маленького, боя. Что-то внутри не позволяло мне окунуться в царство Морфея, заставляя ворочаться на не первой свежести матрасе, все больше и больше накапливая внутреннюю злость. По итогу я просто сел в кровати, сунул ноги в берцы, вернул пистолет в кобуру, подхватил автомат на плечо и вышел на улицу, присев на невысоком крыльце. Вне стен постоялого двора был спокойно и прохладно. На момент даже показалось, что свербящее внутри чувство отступило, и я откинулся назад, вдыхая свежий воздух, который уже давненько не чувствовал на земле. Только сейчас мне удалось заметить, что на небе видно только луну и ни одной звезды. При этом не было ни единого облачка, и при такой же погоде на земле можно было увидеть богатую россыпь звезд. Сейчас даже небольшой планетарный спутник казался расплывчатым желтоватым диском. Будь я сейчас на родном Урале, то даже бы прогулялся, наслаждаясь погодкой, но отходить от казавшегося безопасным пристанища желания не было, тем более что по улицам никто не гулял, а в окнах частных домов, кои были пренепременно закрыты толстой решеткой, почти не наблюдалось света. Люди здесь выработали четкую привычку не таскаться по ночи без сопровождения вооруженного отряда. Мне же это было еще невдомек, ведь сознание не успело адаптироваться к новым правилам, а потому ветераны и намерья назвали мое желание сидеть на крыльце самоубийственной идеей. Предчувствие неожиданно кольнуло в зад самой длинной раскаленной иглой, что я чуть не подпрыгнул на месте, резко поднимаясь с крыльца и вскидывая автомат, рассматривая стоящие в округе здания через прицел. Ничего заметить сразу не удалось, но чувство опасности заставляло оставаться на месте и продолжать водить стволом автомата из стороны в сторону. Крупная тень стремительно мелькнула на крыше одного из домов. Сначала я было подумал, что это мне показалось, но палец мгновенно переместил рычажок смены огня на среднее положение, а страх заколотил по мозгу мелкими молоточками. Стоило бы начать стрелять прямо сейчас, но тень слилась с крышей здания. Мать. Десятки быстрых теней запрыгали по крышам частных домов, перемахивая так быстро, будто овладев самим воздухом. В темноте, несмотря на светлое небо, рассмотреть тени странных фигур было сложно, но размерами они напоминали рысь, но слишком странную. Хватило всего нескольких мгновений, чтобы совместить мушку и целик на одном из силуэтов, когда он легко перепрыгивал с дома на дом. Короткая очередь разорвала тишину. Приклад привычно ударил в плечо мягкой резиновой накладкой, одернулась, бесформенным мешком упав в землю. Сразу же в постоялом дворе и вообще во всем поселении началась возня. Появился свет внутри домов, позволивший заметить несущуюся со всей скоростью на меня тварь. До меня ей оставалось не больше сотни метров, а существо на своих четырех лапах бежало с завидной спринтерской скоростью. Тварь, заметив повернувшись в свою сторону ствол, начала петлять из стороны в сторону, не позволяя мне нормально прицелиться. Ее рывки были настолько быстрыми, мощными и неожиданными, что вскоре она оттолкнулась от пыльной земли всеми конечностями и взмыла в воздух. Выстрелить я уже не успевал, а потому просто нырнул вперед с крыльца, поворачиваясь на спину в полете. Существо мягко приземлилось на деревянное крыльцо гостиницы, развернувшись в мгновение ока, но в этот раз атаковать не успело. К тому времени я уже приземлился на землю, проехавшись голой спиной по земле, чувствуя, как острые мелкие камешки врезаются в кожу. Расстояние было не столь большим, чтобы целиться, а потому я зажал спусковой крючок. Акм со страшным грохотом выплюнул треть остатка магазина. Только половина пуль врезалась в существо, отрывая целые куски плоти, но остальные забарабанили по деревянной двери, улетая куда-то внутрь гостиницы. Через дверь ударила ответная очередь, превращающая дверь в дуршлаг. Мне пришлось вжаться в землю, чтобы шальные пули не нафаршировали мою тушку. «Свои!» — рявкнул я, когда неизвестный стрелок ушел на перезарядку. Запасных магазинов у меня не было, и долго отстреливаться от этих существ я не мог, но проснувшийся город сделал свое дело. Раздались множественные выстрелы, вспышками освещающие пустые улицы. Били одиночными очередями, раздавались крики, а затем тяжело заговорил Дэшака, уверенно расщепляя твари на волокно своим крупным калибром. Из гостиницы вылетел бармен, держащий в руках вепрь с присоединенным дисковым магазином, где виднелось множество забитых внутрь красных столбиков картечных патронов. Он едва не споткнулся о лежащий труп животного у двери, после чего выматерился и принялся осматривать окрестности через коллиматорный прицел. «Живой, живой!» В ту ночь мне больше не пришлось стрелять. Похоже, что либо от твари смогли отстреляться, либо стая окончательно отступила, позволяя городу вернуться на круги своя. Большая часть выбежавших на улицу посетителей постоялого двора вернулись обратно в постели, я же принялся рассматривать убитое мною существо под светом фонарика. Монстр определенно принадлежал к семейству кошачьих. Размерами существо не сильно превышало обычную рысь, но покрытую не мягкой шерстью, а жесткой щетиной, похожей на железную щетку. Под серой шкурой находились мощные мышцы, позволяющие настолько быстро двигаться по земле и легко перемахивать с крыши на крышу. Каждая из ног твари увенчивалась четырьмя саблевидными когтями, длинной в пару фаланг пальцев взрослого мужчины. Вытянутая же пасть была усеяна многочисленными длинными когтями, которыми тварь легко могла вырвать смачный шмат мяса из человеческого тела. Хотя, рассмотреть все зубы было проблематично, учитывая, что половину черепа просто снесло попавшими в него пулями. «Ты чего на улицу ночью вообще выперся?» Вставший рядом со мной Миша щелчком выбил из пачки табачный столбик и чиркнул зажигалкой, подпаливая кончик сигареты. На его плече висел привычный ППШ с присоединенным секторным магазином. В его руках неожиданно появился крепкий нож с широким лезвием, которым он стал раздвигать раны от попадания пуль в тело, продолжая выпускать изо рта плотные облака сизого дыма. Не спалось, решил свежим воздухом подышать, а тут вот такие монстры по крышам бегают. Я пнул труп существа, занимая руки набиванием частично опустевшего магазина. Что это вообще такое? Когтяр, очень опасные животные, обычно охотятся на больших животных, но на людей обычно не нападают. Эти, похоже, решились нас ночью пожрать. Стая-то большая, похоже, была. Выковыривав из мяса существа деформированную пулю, Миша повернулся ко мне: «Считай, что ты нас сегодня спас. Магией ты пользоваться не умеешь, то подобных существ явно можешь ощущать. На твоем месте я бы разжился деньгами и прошел обучение в академии. Из тебя может отличный боевой маг выйти. У мужиков обычно хуже с магией, но попытка не пытка. Я в этом мало чего понимаю, но меня чутье мало когда подводило. Мне хотя бы одного из магов увидеть для начала, а то ты мне все рассказываешь о каких-то магах, но толку ноль. Ты здесь меньше недели, еще многое увидишь». Поспать мне удалось всего парочку часов, а потому на утро я себя чувствовал разбитым. Спина после приземления болела и соднила, несмотря на обработку взятыми у рыжего бармена мазями, который с большим удовольствием собрал трупы погибших после перестрелки когтеров, ссылаясь на необычный вкус мяса у этих животных. Особенно сильно досталось тварям, которые попытались напасть на городской КПП, где стоял крупнокалиберный пулемет. Защитники поселения, дежурившие в тот момент на посту, патроны не экономили, поливая движущихся на них тварей от души. Нужно ли говорить, что делал калибр ДШК с незащищенными телами животных? Они просто разлетались на атомы, разлетаясь легкой кровавой взвесью по окрестным землям. Я же нашел на мысль, что стоит будет обзавестись чем-то более вместительным в качестве вторичного оружия. Конечно, Цолтем 1911 оставался легендарным и крайне мощным пистолетом, но если количество столь подвижных монстров будет приличным, то малого боезапаса моего трофейного пистолета точно не хватит. Конечно, можно понадеяться на собственную точность, но каждый промах будет иметь критическую, часто невосполнимую ценность. Судя по тому, что Иномирия на постоянной основе вела торговлю с землей, местный оружейный рынок должен быть широким, и выбор сделать было из чего. Можно было обратиться и к отечественному рынку, или к иностранным экземплярам. Опыт оперативной работы в Африке показал мне, что все оружие должно быть надежным, а ко вторичке прибегать приходилось в самые редкие случаи. Сейчас в голову все больше приходила отечественная гюрза, австрийский Глоцк или классика итальянского оружейного мастерства Беретта. Каждый ствол имел целый набор преимуществ и недостатков, которые стоит взвесить в будущем. «Миша, а что вообще за академия, о которой ты говорил?» Посмотрел я на ведущего УАЗ напарника. «Академия, в столице она стоит, единственная из подобных заведений в нашем регионе. Правда, академия, это не больше, чем простое название, объединяющее под собой сразу несколько школ, которые обучают способных к магии людей. Школы там всякие бывают, одни только женщин в свои ряды принимают, другие на мужиках сосредоточены. Есть кто элементальной магии учит, другие помогают освоить магическую медицину. Там всякого навалом, так что если задумаешь все же обучаться, то найдешь что-то себе по душе. Если в тебе потенциала много найдут, то за их бюджет сможешь получить образование, а в противном случае придется заплатить. Весьма немаленькая, надо сказать, цена у них за обучение. Часто в сотню золотых сумма за год обучения их выходит, но обученного мага с руками во всякие службы отрывают, так что без работы не останешься уж точно. Миша вздохнул, потирая свою короткостриженную голову. Только в академии своих заморочек хватает, так что дважды подумай, перед тем как решишься туда идти на обучение. В смысле, в прямом, там иной раз такие интриги между школами начинаются, что впору романы писать. Школы друг друга откровенно недолюбливают и порой до откровенной резни доходит, и правительство это никак не контролирует. Я думал, что военные крепко за собственную власть держатся, конечно пытаются, но не всегда результат удовлетворительный. С магами лучше просто дружить, а то потом проблем не оберешься и боеспособность армии сильно потеряет в мощи. Тех же целителей мало кто заменить может на поле боя, важная военная единица. Так что попытки у вояк больно аккуратные, а между школами конфликты с самого основания тянутся. Чего только стоит война между фуриями и мечами. У них, надо сказать, конфликт старый до невозможности. Слишком разные воззрения на магию. Среди фурий бытует мнение, что магию надо чисто использовать, не копя ее в отдельных предметах, тогда как мечи всячески оружие и защиту зачаровывают. Первые только женщин принимают, другие исключительно мужиков. Вот и цапаются между собой уже битый год. И это только главный конфликт. А если углубляться в тему, то голова кругом пойдет, но я бы все равно подумал об обучении там. Глядишь, что-то путное и выйдет. Глава 6. К моему удивлению, торговлю в Новорусской республике можно было вести относительно спокойно и свободно, пройдя, правда, весьма неприятный бюрократический ряд. На получение всех необходимых документов в виде одной небольшой справки нам пришлось потратить не меньше одних суток. Похоже, что бюрократия была одним из немногих институтов, которые практически в изначальном состоянии перенеслись в иномирье. Сам дозволительный документ на продажу в небольших объемах представлял из себя прямоугольный лист размером с тетрадный, где нам проставили 4 разноцветных печати, одна из которых отдавала холодком и даже немного светилась в темноте. Продажи начались только на второй день. Нам пришлось лично ездить по различным лавкам и магазинам, продавая трофейные вещи, которых у нас был полный УАЗ. Каждая торговая сделка представляла из себя полноценную схватку. Гном воевал за каждый медяк, словно от этой небольшой монетки зависела вся его жизнь. Он выдумывал просто невообразимые аргументы, стараясь склонить итоговую цену на свою сторону. На момент мне даже стало казаться, что в крови Миши преобладают гены одного ближневосточного народа, настолько сильно он любил и умел торговаться. Меня это даже забавляло. Миша-гном, соответствуя своему прозвищу, был человек действительно небольших размеров, а то, с какой готовностью он воевал за свой товар, вызывало у меня на губах улыбку. Иногда мне даже казалось, что спорящие вскоре будут готовы схватиться за оружие, начав стрельбу, но ситуация оставалась стабильной и все равно стороны приходили к какому-то взаимному согласию. Пока Миша торговался, сбывая объемы имеющегося у нас товара, то я постепенно покупал необходимые вещи. По большей части это была одежда, ведь постоянно ходить в военном снаряжении мне откровенно надоело. Это сейчас приходилось, в силу происходящего, быть готовым к постоянной стрельбе, но в будущем лучше как можно меньше светиться в военной снаряге и оставаться в удобной гражданской одежде. Так что у меня появилась пара-тройка относительно стандартных комплектов летне-осенней одежды, удобная гражданская обувки и крепкие рюкзаки в нейтральных цветах. В целом можно было сделать вывод, что местные мастера и фабрики были способны поставлять достойную одежду для повседневной жизни, тогда как более вычурный товар все больше поставляется с земли, имея иной раз просто баснословные цены. Самой приятной сделкой оказалась продажа генератора, за который удалось выручить сумму в 4 с лишним сотни серебряных монет. Благо, трофейная вещица была в сравнительно неплохом состоянии, а полноценных генераторов очень не хватало, поскольку поставки с земли были ограниченными, а местное производство не было способно даже близко закрыть все потребности жителей. К концу дня в козле осталось только вооружение и боеприпасы. Несмотря на долгие акты постоянной торговли, гном был еще полон сил, тогда как мне уже хотелось отдохнуть. Однако сам Миша потирал ладони, смотря на пластиковые пеналы с многочисленными монетами. Если не брать в расчет наших затрат на торговую грамоту, бензин, боеприпасы и провиант, то уже сейчас нами были заработаны грязными более 12 сотен серебряных монет. Весьма неплохая сумма, учитывая, что треть всей машины была занята стволами, магазина и патронами к ним. Правда, большинство стволов были производства чуть ли не раннего Советского Союза, и только лишь несколько представляли из себя оружие актуального времени, но этого хватало для заключения нормальной сделки. «Мы куда сейчас?» – спросил я, устало вытирая лоб под надетой банданой. «Может, завтра уже стволы продадим?» Гном посмотрел на меня как на последнего идиота. «А кто машину охранять будет? Думаешь, что нам хватит просто оставить машину на парковке, где валяется два десятка стволов, боеприпасов и гранат? Если ее взломают, то вояки после этого нас просто заклюют, а может и закопают. Хорошо, если придется просто трудом обойтись, но там могут и в бригады зачистки отправить. Ты представляешь, что вообще такое гнезда монстроты зачищать? Там потери такие, что Верден тебе легкой прогулкой показался бы. Там даже профессионалы на постоянке откисают». Убедил. «Что тогда делаем? Едем к сербу. Самый толковый оружейник в этом городе. Тем более ты сам мне уши прожужжал, что хочешь докупить снарягу необходимую. Вот у него в лавке все нужное и закупишь». Очень скоро мы подъехали к небольшому магазину, что своим видом больше напоминал крышку большого бункера, стоящего на окраине города. Витрин у него не было, а войти внутрь можно было исключительно через тяжеловесную дверь, отпереть которую одной рукой смог бы далеко не каждый человек. Даже навскидку толщина ее равнялась минимум 7 сантиметров, а судя по звукам, это была чуть ли не сплошная металлическая пластина. Внутри нас встретил настоящий рай для оружейника, освещенный подвешенными к потолку лампами. Здесь было все: пулеметы, пистолеты, карабины, винтовки, дробовики и автоматы. Похоже, что владельца этого магазина не волновали ни эпоха происхождения того или иного ствола, ни страна производителя. Наравне с такими редкими диковинками, как современный российский ППК-20, вполне себе могла соседствовать винтовка Царцана, с которой итальянцы бились против эфиопов, а посреди зала вовсе стоял на станине детище американца Максима, который прошел в своих разных модификациях все войны 20 века и до сих мог легко встретиться на вооружении разномастных повстанческих и иррегулярных группировок. Войдя чуть глубже, я присвистнул, рассматривая висящие на стенах и стоящие в треногах стволы, поражаясь тому, где хозяин мог все это достать. В одном только зале можно было увидеть столько оружия, что хватило бы вооружить пару-тройку рот мотострелков, которые останутся весьма боеспособными даже в современных военных реалиях. Одних только пистолетов мне удалось насчитать под сотню штук, и ни одна из моделей не повторялась, а уж об автоматах и пистолет-пулеметах вовсе не стоило бы заикаться. «Здорово, гном!» — приветственно махнул рукой хозяин оружейного. «Какими судьбами? И ты не болей, Вук. Прошел глубже в магазин мой спутник, товар сбыть тебе хочу и парочку обновок прикупить. Время нынче неспокойное, так что лучше ствол иметь при себе надежный. Специалиста с собой привел». Поняв, что речь идет обо мне, я наконец-то отвлекся от созерцания местной оружейной коллекции и повернулся на голос оружейника. Пред мной предстал человек, словно сошедший с фотографий, посвященных сербским четникам. Высокий мужчина с курчавой черной бородой, суровым взглядом и крепкими руками. Даже шапка шубара явно отсылала к этому сербскому националистическому движению. За спиной его висел весьма необычный флаг, соединяющий в себе сербские и российские флаги, две африканских. Я протянул руку в знак приветствия. «Сергей, позывной Перо, уважаемо». Удовлетворенно кивнул торговец. «Провалился?» «Да, из 24-го, только несколько дней здесь, прямо с Африки и сразу сюда. 14-й, Луганск, больше 10 лет уже здесь». Вук повернулся обратно к Мише. «Показывай товар давай. Нам понадобилось не так много времени, чтобы перетаскать оружие и боеприпасы внутрь магазина. Благо серб выделил нам небольшую тележку на колесах, при помощи которой все действие значительно облегчилось». Вскоре уже Вук придирчиво осматривал каждое оружие, проводя частичную разборку оружия и высматривая любой возможный недочет в деталях или их обслуживании. На осмотр всех стволов и боеприпасов пришлось потратить не меньше целого часа, но по итогу серб наконец-то выдал нам свое заключение. «Стволы приму все, даже СВД. Над винтовкой придется поколдовать, но ничего не поделаешь. За все с патронами 400 дам». Хозяин магазина посмотрел под свой прилавок. 150 золотом выйдет, а то я закупку только-только оплатил, а банк все равно сегодня закрыт. Ну, или товаром могу часть отдать. Сами уж решайте. Все равно хотели что-то прикупить ведь. Я практически позвоночником почувствовал, что пойдет торговля, даже несмотря на практически полное отсутствие обширных знаний у Миши в области вооружения. В этом участвовать я не решился, а потому продолжил осмотр вооружения внутри владений серба. Благо, посмотреть было на что. Удивительно, но в магазине большое количество не только отечественных стволов, наличие которых было более чем логичным и оправданным, учитывая относительную легкость получения вооружения по военным знакомствам, но и немалый перечень стволов из условно вражеских государств. Было здесь и немалое количество американских карабинов, начиная от военных операций в Индокитае, заканчивая пусть и не самыми современными, но не очень распространенными автоматами АЦР. На приделанном к стене крючьем висели орудия сумрачного западного гения под разный калибр. Если наличие здесь МП-5 можно было объяснить надежностью и достаточно большой распространенностью этого оружия среди стран блока НАТО, то вот висящий рядом автомат Л-85 вызывал немалое количество вопросов, ответить на которые в нынешнее время я был полностью не способен. Этот автомат, созданный по конструкции БУЛПП, был крайне нераспространенным среди вооруженных сил различных государств, оставаясь на вооружении войск Туманного Альбиона. Среди его недостатков часто отмечалась низкая устойчивость к коррозии и малый ресурс работы некоторых важных узлов, отчего никак не могла конкурировать с куда более распространенными и показавшими себя относительно надежно системами внутри западных стран. Сомневаюсь, что в иномирье была постоянная возможность обслуживать оружие, отчего найти отечественного покупателя на этот ствол будет не так легко. Гном довольно ушел, сумев выбить дополнительную дюжину монет, а я на несколько секунд задумался, прикидывая весь необходимый мне перечень товаров, после чего принялся перечислять, парочка магазинов как мне нужна, лучше полимерные, но если нет, то могу рыжиками или штатными металлическими обойтись, 60 псок к ним, две лимонки неплохо было бы, если есть клипсы для спарки, то одну взял бы, нужен пистолет с большим боезапасом, Стечкин можешь не предлагать, уж слишком он тяжелый и автоматический огонь мне не нужен, если Глоцк или Беретта имеются, то будет просто отлично. Вук задумчиво почесал свою бородку, хороший вкус, но если мое мнение услышать хочешь, то я могу тебе бразильскую копию Беретта предложить, по качеству неразительно уступает, но цена намного меньше будет. Серп присмотрелся к кобуре на моем поясе, оригинальный, самый что ни на есть американский, трофеем подобрал с убитого боевика, тогда лучше тебе его не менять, ты здесь не так долго, но если хочешь совет, то лучше 45-го мало что найти сможешь, останавливающей силы у него столько, что при большом желании можно и кабана остановить, а для местной монстроты самое-то будет, если тебе 7 патронов мало, то могу увеличенные магазины местной работы предложить, в каждой по 14 патронов помещается, надежность достаточная, так что недопадачи не будет, слово тебе свою даю, за оба магазина всего 3 серебряных возьму и подсумки на пояс тебе в подарок, я задумался, понимая, что не думал о эффективности своего пистолета в нынешних условиях. Мне еще не удалось увидеть всех местных тварей, а останавливающее действие 45 АСР будет значительно сильнее, чем практически у любого другого пистолетного калибра. Давай свои магазины и пару пачек к ним, серебряные или свинцовые. Видя мое недопонимание, бородатый оружейник решил пояснить, серебро тварей гораздо быстрее убивает. Слабых ты и свинцом застрелить сможешь, но если на рогача напоришься, то без серебра тебе просто не жить. Давай по пачке обоих, лишней не будет. Вук вывалил все необходимое на стойку перед собой и принялся быстро нажимать по клавишам старого калькулятора. Мне же только и оставалось, что предполагать цену, поскольку почти нигде не были написаны ценники. Полсотни серебряных я из ваших товаров просто вычту, объявил Вук, не удивляйся. Серебряные патроны дорого стоят. Ответ был более чем логичный. Я быстро скинул все необходимое в свой небольшой рюкзак, а затем забрал все наши деньги за продажу вещей, после чего наконец-то вышел из магазина. К тому времени Миша скурил уже вторую сигарету, подкидывая на ладони бляху серебряной монеты. «Куда теперь?» – спросил я, устало плюхаясь на переднее сиденье и забивая патроны со свинцовым наконечником в прикупленные магазины, тогда как серебряные были отправлены в свои старые магазины. «На сегодня домой. Уже поздно, так что лучше отдохнуть, а уж завтра решать остальные вопросы будем. Я бы тебе предложил время в баре провести, а то мы удачную вылазку так и не отметили нормально, но уже сам решай. Мне бы жильем собственным обзавестись, хотя бы на съемное съехать, всегда успеешь. Отмахнулся гном, потушив о подошву своего крепкого ботинка, у меня в этом городе много знакомых, так что всегда успеется. Ценовая политика разная бывает, но если хочешь что-то хоть относительно нормальное, чтобы и отопление было, и санузел прямиком в квартире, и с электричеством не столь много проблем имелось, то готовься в месяц минимум пятнашку вываливать. За такие деньги можно будет нормальную хату найти, чтобы и жить самому можно было, и девушку привести не стыдно. Не такая страшная сумма. Отмахнулся я, сейчас деньги имеются, знаю. Так что давай, может, завалимся в одно хорошее заведение, ты как по алкоголю, лучше, чем по курению, но все равно небольшой любитель. Это поправимо. Гном хлопнул в ладоши, растягивая рот в улыбке. Тогда действуем так, Серега. Сейчас едем ко мне, кидаем деньги в сейф, быстро душ принимаем, переодеваемся и двигаем к Исе. У него лучший бар во всем городе. Не самый фешенебельный, но выпить можно отлично и даже не самая плохая кухня. Ты же явно жрать не меньше моего хочешь, можешь даже не отвечать. Только стволы придется в доме оставить, а то в бар все равно только с короткоствольным оружием запускают. Я думал, что в подобные заведения вообще без оружия должны впускать. Напьются и перестреляют друг друга. Слишком большие небоевые потери будут среди мирного населения. Правильно говоришь, Серега, но стволы – это охренеть как важно. Пусть вояки и обеспечивают полноценную защиту мирного населения, но твари иной раз хитрые бывают. Вот ты хоть раз вурдалака встречал? Я вот видел. Стоит перед тобой вполне обычный человек, выглядит вполне по-человечески, даже говорит без каких-то ошибок, но как только с толпой смешивается, то пиши пропало. Эта тварь в несколько раз человека обычного сильнее будет, так что если решишься на ножичках с упырем сражаться, то тебя так быстро на британский флаг порвут, что пикнуть не успеешь. Да ладно, тебя одного убьют, так упырь в легкую группу человек в 20 раскидает и даже дышать тяжело не будет. Ты как предлагаешь с такими справляться? Без стволов тут только маги смогут хоть что-то противопоставить, а я магов не то чтобы много знаю. Понял тебя. Стоит мне все же ознакомиться с местным бестиарием. Слишком уж много недочетов в моем мышлении имеется. Опасно это. С опытом придет. Ты здесь всего несколько дней, так что привычки жить в нынешних условиях просто не выработал. Поживешь несколько месяцев и со стволом даже до туалета будешь ходить, а то вдруг на тебя еще подземные черви нападут. Я на Аракисе, что ли? Думал, хоть из-под земли опасности никакой не будет. Это шутка. Поехали давай. Глава 7. Половину следующего дня мне пришлось потратить на хозяйственные нужды и решение квартирного вопроса. Благо, Миша, обрадованный большим количеством серебра, которое неожиданно оказалось у него в домашнем сейфе, всячески старался мне помочь, используя все свои возможные контакты, чтобы как можно быстрее решить всяческие мои хозяйственные проблемы. По итогу нам удалось отыскать весьма сносное жилье, которое хорошо подходило под все мои нужды, а также соответствовало достатку. На земле подобные квартиры называют евродвушки, поскольку такая система планировки представляла из себя страшный результат сношения между двухкомнатной квартирой и квартирой-студией, но сейчас лучшего варианта было сложно найти из-за моей прихоти. Я откровенно не любил дышать едой, отчего наличие отдельной комнаты для сна было строго обязательной. Вместе с тем, вся комната уже была оборудована мебелью и минимальным необходимым перечнем бытовой техники. Стиральная машина, газовая плита, микроволновка и даже небольшой телевизор. За свою прихоть мне пришлось выложить сразу 20 серебряников в качестве залога и еще по дюжину монет за каждый месяц проживания в будущем. Это была весьма приемлемая цена, а потому был быстро заключен договор с добродушной женщиной-арендодательницей, которая обещала принести мне собственноручно испеченные пирожки, отчего отказываться было настоящим преступлением. После заселения я сразу двинулся в библиотеку для изучения ситуации с положением насчет местной флоры и фауны. Не хотелось бы попасть впросак в следующий раз, не имея достаточных знаний о здешних животинах. Местный бестиарий оказался громадным талмудом в несколько сотен страниц, разделенных на несколько глав, каждая из которых соответствовала определенному царству. Обычно описание одного животного или опасного подвижного растения занимало не больше двух страниц, сопровождаемых для наглядности фотографиями, которые, к сожалению, часто были далеко не лучшего качества. Это было вполне объяснимо, поскольку далеко не каждому хотелось приближаться к очередной опасной твари, которая в мгновение ока может оторвать гузно нерадивому исследователю. Также указывались уязвимости тварей, если таковые вообще имелись или же были изучены. Особенно сильно меня удивило создание, прозванное «Серкунский бык». Существо, судя по приложенным фотографиям, размерами могло поравняться с целой баней, а передвигалось на двух задних ногах с мощными копытами. В целом существо выглядело как целая груда мышц, верхняя часть которого относительно напоминала человеческую особь, поросшую грубой кожей. Вот только руки обладали всего тремя пальцами, а бычью голову увенчивало три прямых рога с заостренными наконечниками. Указано, что этот монстр обладает высочайшим классом опасности, ввиду своей относительной разумности и умениями в области магии. Серкунский бык обычно встречался в южных районах в единичных экземплярах, и вступать с ним в бой, не обладая тяжелым вооружением и несколькими грамотными магами. Этот монстр имеет большие способности к регенерации, а потому огонь из автоматов только разозлит его, а сами охотники очень вряд ли, что смогут выйти из сражения живыми и со всеми целыми конечностями. К сожалению, выучить весь бестиарий за одно посещение библиотеки было просто невозможно, а потому мне пришлось взять себе один из экземпляров, выплатив один серебряный за покупку. В будущем придется плотно засесть за изучение материальной части, ведь иначе меня могут ожидать новые и очень неприятные последствия. К вопросу об аренде машины пришлось подойти чуть сложнее. Благо, в Новоруссии не требовалось подтверждать водительские права из своей прошлой жизни. Сама сложность заключалась в выборе достойного автомобиля для передвижения. Рынок таких товаров был наполнен всяческого рода легковыми машинами и еще большим количеством разномастных внедорожников. Японцы, американцы, французы, китайцы, отыскать можно было просто все. Были целые сотни товарных позиций, учитывая даже, что город был далеко не из самых крупных. Делать выбор пришлось долго, но вместе с Мишей мы пришли к выводу о бессмысленности аренды транспорта в нашей ситуации из-за того, что нам, возможно, придется очень часто выезжать за границу города, тогда как правила аренды предполагали использование транспорта исключительно внутри Михайловска. Однако поездку назвать полностью бесполезной было нельзя, ведь в будущем было решено выбрать автомобиль, подходящий под все мои требования. Во многом для меня важнейшей частью была большая проходимость, ввиду практически полного отсутствия дорог между государствами и даже городами. Выбор упал на старый добрый Jeep, названный в честь одного американского индейского племени. Не самая новая модель из всех возможных, но отлично обслуженная и обработанная настолько, что возможно стало решить одну из главных существующих проблем – коррозию днища. В целом, аппарат был достойным, но из-за него придется выложить не меньше 500 соболей. Сумма для меня сейчас неподъемная, но время покамест терпит. К вечеру, когда только начали открываться всяческие ночные заведения, мы уже были готовы. Впервые за долгое время мне удалось практически полностью избавиться от военного снаряжения, оставив при себе только кобуру с пистолетом и приделанными к ремню подсумками с набитыми магазинами. Казалось бы, зачем мне столько боеприпасов, если я собираюсь просто хорошо провести время? Лучше перебдить и таскать при себе лишний вес, чем, в случае необходимости, остаться совсем без патронов. Я постарался как можно сильнее огражданиться, ограничившись джинсами, удобными кроссовками и легкой футболкой, тогда как мой неизменный спутник явно попытался сделать все, чтобы стать как можно более привлекательным, одевшись в самые дорогие земные шмотки и специально накрыв себя приличным количеством дорогостоящих духов. Он явно собирался провести сегодняшнюю ночь далеко не в одиночку, чему удивляться не стоило ввиду высокой общительности гнома. Клуб «Два солнца» располагался в отдельно стоящем двухэтажном здании из дорогостоящего кирпича. Над входом висела большая светящаяся вывеска, освещающая отнюдь не маленькую парковку перед самим зданием, где мы и запарковались, отмечая большое количество разнокалиберных машин, среди которых УАЗ не сильно выделялся. На входе нас встретило два здоровенных охранника, идеально похожие друг на друга, будто сбежавших из фильмов про 90-е годы прошлого века. Хотя, зная существующие здесь временные аномалии, вполне возможно, что из того времени сюда и провалившиеся. Один из них, с висящим на груди кедром, сидел подле длинного ряда шкафов, куда можно было сдать при большом желании свое оружие или лишние вещи. Его близнец же настоятельно просил одним только взглядом не баловать, держа в руках ВЕП-12 молот с удлиненным магазином на 8 пузатых патронов. Пройдя этих лысых секьюрити, мы оказались внутри заведения, которое понемногу начинало наполняться большим количеством людей. Внутри ничем особенным клуб не отличался, представляя из себя набор столов в разных областях зала, танцевальной площадкой, зоной самого бара и остальными обязательными составляющими такого рода увеселительных заведений. Сидеть за столиком я не планировал, а потому с Мишей мы сразу двинулись в сторону барной стойки, где зализанный парень в накрахмаленной белой рубашке крутил бутылками как ему только хотелось, поражая своими трюками молодых девушек. Крепкий алкоголь я особенно не жаловал, поскольку на меня имели большое влияние обе военные компании на Черном континенте, научившие меня всегда стараться быть собранным, чему спирт значительно мешал. Едва только заиграла музыка, как гном отправился танцевать, а я остался за барной стойкой, втягивая в себя не самый крепкий коктейль, получивший свое название в честь одного свободного острова в Карибском море. Мне хотелось просто отдохнуть, а потому я просто сидел, ни с кем не заводя разговоров, только лишь слушая остальных. Сначала ничего не происходило, а затем я услышал начавшуюся перепалку. Несколько раз повертев головой, я наконец увидел две сидящих в стороне группы человек, обе из которых ярко отличались по половому признаку. Одна сторона состояла исключительно из мужчин, тогда как другая представлена только лишь женщинами. С их стороны явственно тянуло непонятным, практически физическим холодом, который можно было ощутить каждой частичкой тела. Подобное сильно напоминало мне случай войны с когтерами в небольшом городке, когда подобный холодок также ощущался со стороны животных. Похоже, что это был магический след, а значит обе спорящие группы явно обладали паранормальными способностями. Сразу я вспомнил рассказ гнома о магических группировках внутри столичной академии и особенно яростным столкновением между фуриями и мечами. Похоже, что обе они сейчас стояли прямиком передо мной. Предмет спора определить мне не удалось, но чувствовалось нарастание холода с их стороны, тогда как разговор быстро переходил на повышенные тона. Мне стало одновременно тревожно и интересно, до чего может дойти нынешняя ситуация. Сомневаюсь, что маги были настолько глупы, чтобы начать метать заклинания друг в друга внутри безопасного здания, но о ситуации между группировками знал каждый. Особенно сильно в споре выделялась невысокая девушка с платиновыми, ростом которая мне едва была по грудь, но даже так в ней было столько энергии, что остатки ее магии доносились до меня. Казалось, что она вот-вот начнет пользоваться магией, чтобы наконец-то насильно решить существующую проблему. Меня отвлек явственный запах гнили, едва ощутимые нотки вони, которые доносились неизвестно откуда. Я даже принюхался к содержимому своего стакана, но флюиды явно доносились с другой стороны. Удивительно, но другие люди оставались спокойными, не пытаясь и принюхиваться, а маги были слишком сильно заняты продолжением ожесточенной словесной перепалки. Рука машинально потянулась к кобуре, но я не торопился вытягивать оружие, понимая слабую обоснованность такого поведения. Что-что, а прослыть дебоширом, который при каждой возможности хватается за ствол, мне определенно не хотелось, но раздражение где-то в области шеи только больше укреплялось, явно не обещая ничего хорошего. Чувства меня не обманули. Раздалось две отрывистых очереди, заглушенные музыкальным шумом. Звук был слишком знакомым и явно принадлежал отечественным укоротам, перепутать стрекотание которых практически невозможно натренированному уху. Тело сработало просто идеально. Несмотря на бывшую относительно мирную обстановку, я перепрыгнул за стойку, прямо в прыжке вытягивая из кобуры пистолет, рукоять которого удобно обхватила ладонь. Маги моментально перестали спорить, а следующие выстрелы заглохли в громких криках людей. Далеко не все в иномирье привыкли к выстрелам и не знали, что делать в такой ситуации, поддаваясь панике. Часть попыталась ломануться к выходу, другие побежали прятаться за мебелью, которая точно не спасла бы длинных автоматных очередей, которыми сейчас щедро поливали пространство зала неизвестные нападавшие. Неизвестно, где вообще затерялся Миша. Понадеюсь, что сможет вовремя сориентироваться и спрячется куда-то глубже. Сейчас мы отстреливаться не могли. Слишком много мирников в панике бегало по залу, среди которых стрелки спокойно могли скрыться. Прикрыв глаза и пытаясь придумать, как спастись, Я обнаружил две небольших тени на фоне и без того закрытых век, будто два едва заметных дымных облака перемещались по большому залу, хаотично стреляя в разные стороны. Проверив патрон в патроннике, я перемахнул обратно через барную стойку, после чего прижался к толстой деревянной стене, ощущая прячущегося за кирпичной колонной нападавшего. Расстояние между нами было меньше двух десятков метров, а потому я рискнул высунуться, заранее понадеявшись, что никто не будет маячить перед прицелом. Быстрым движением я выглянул из-за угла стены, видя за нужной колонной мужчину в камуфляжной куртке, спешно перезаряжающего свою ксюху. Его подельник бежал к лестнице на второй этаж, сжимая в руках точно такой же автомат, но с рыжиком от РПК. Похоже, что нападение было совершено не просто так, а с целью устранения определенного человека, поскольку иначе на полу бы сейчас валялось куда больше человек, а весь танцпол превратился в кровавый бассейн. Раздумывать над целью нападения стоит точно не во время продолжающейся перестрелки, а потому я вскинул пистолет и мягко нажал на спуск. Пистолет легнулся в ладонях, а тяжелая пуля, преодолев разделяющее нас расстояние, врезалась в висок мужчины. Цельная свинцовая пуля, деформировавшаяся от столкновения с костью, пролетела через голову, превращая в мозговой смузи все содержимое черепной коробки, шлепнулась о противоположную кирпичную стену. Второй стрелок, заметив наконец ответную стрельбу, повернулся прямо на лестнице, вскидывая к плечу автомат и направляя тот в мою сторону. Мне едва удалось шагнуть назад, как пули проколотили по стене, выбивая плотные облачка кирпичной кроши, едва напробив мне голову. Только-только последняя пуля вырвалась из ствола нападавшего, то из-за моей спины выбежала та низкорослая колдунья. Я хотел было рвануть ее за рукав обратно и заорать за такой глупый шаг, ведь при ней совсем не было оружия, но в этот момент пред мной впервые предстало боевое заклинение. Проскользив по кровавому полу, фурия вытянула вперед руку и, наполненный запахом железа воздух, перечеркнула ломаная линия молнии. Толстый электрический пучок ударил в грудь выбежавшего на второй этаж террориста, обхватив его паутинкой тонких всполохов. Мужчина моментально рухнул на пол, дергаясь от судорог и подминая под себя собственный укорот. Все нападение заняло не больше полутора минут. Два террориста ворвались внутрь клуба, моментально застрелив обоих охранников, которые были слишком спокойными и не готовыми к вооруженному нападению. Голова одного из братьев-охранников отсутствовала напрочь, ее полностью дезинтегрировало близкой очередью из автомата. Вместе с двумя братьями, во время нападения погибло еще и четыре случайных человека, а также трое вооруженных людей, находящихся на втором этаже здания, откуда открывался прекрасный вид на первый этаж с большой танцевальной площадкой. Не совсем было понятно, кто вообще являлся целью нападения, но оба террориста были ликвидированы намертво. Один также потерял значительную часть собственной черепушки, тогда как второй превратился в кусок сильно поджаренного мяса, едва не дошедшего до состояния велудони. Это было весьма неприятно, ведь прибывшие через 4 минуты вояки открыто матерились, понимая почти полное отсутствие хоть какой-то зацепки. Что для меня стало большим удивлением, так это мгновенное исчезновение неприятного гнилостного запаха, полностью вытесняемого тяжелым металлическим запахом от вылившейся крови. Вместе с тем, военные не позволили мне осмотреть трупы, указывая на отсутствие хоть какого-то государственного допуска к делам уголовным. К сожалению, колдунья исчезла с места событий почти сразу, и мне не удалось рассмотреть всю полноту ее красоты, но вот мне пришлось писать очень длительную объяснительную воякам, прежде чем мне все же позволили покинуть эту кровавую вечеринку вместе с Мишей, который на время стрельбы оказался прямиком на фаянсовом друге. «Я с тобой больше никогда пить не пойду», — сразу заявил я идущему рядом со мной гномам. «Слишком кровавые у вас здесь вечеринки. Нападение темных никогда не предугадаешь», — покачала головой Миша, выхватывая из кармана пачку сигарет. «Чертовые террористы. Заметил ведь, что они не просто так людей стреляли, а кого-то определенного задавить пытаются. Есть такое. Только сомневаюсь, что мы узнаем всех тонкостей». «Согласен. Садись, подвезу. Завтра отдыхаем, а потом у меня к тебе еще дело есть прибыльное. Очень прибыльное». Глава 8. Нормально отдохнуть мне не удалось. Мало того, что два местных солнца просвечивали сквозь плотно задернутые шторы, стараясь выжечь мне глаза, так еще кто-то настойчиво долбился в квартирную дверь. Я же всегда считал, что сон — это святое действие, прерывать которое стоит исключительно в самых крайних случаях. Потому-то пришлось подняться с кровати, протереть лицо ладонями, после чего пойти проверять того нехорошего человека, вооружившись при этом пистолетом. Через глазок я увидел, что перед моей дверью стоят двое, мужчина и женщина. Обоих я на медне видел в подвергнутом нападению клубе. Увидеть эту парочку вместе я никак не ожидал, поскольку оба только недавно крыли друг друга последними словами, едва не хватаясь за оружие. Спрятав ствол за спиной, я медленно провернул ключ и открыл дверь, смотря на обоих незнакомцев. Что странно, огнестрельное оружие имел только мужчина, тогда как девушка из вооружения обладала только длинным стилетом на поясе. «Пистолет можешь убрать», – пробурчал мужчина, скрещивая руки на груди. «Мы к тебе исключительно с разговором пришли. Лучше чайник поставь», – добавила девушка, решительно входя внутрь моей квартиры. От гостей потянуло холодом, и я пропустил обоих на кухню, возвращая пистолет обратно к кобуру, после чего прошел за своими гостями, по пути запустив электрический чайник. Мужчина по внешности вполне себе мог участвовать в каком-нибудь фильме про времена Второй мировой войны, поскольку обладал пусть и заросшей волосами, но очень нордической внешностью, словно вытесанным из камня лицом и глазами цвета ярких сапфиров. Обе руки Норда были до самих кистей закрыты вязью из сплошных татуировок с растительным орнаментом, внутри которых весьма неплохо были вплетены рунические символы. Из одежды, как и многие другие жители этого мира, использовал полувоенный стиль, предпочитая носить камуфлированные штаны со дополнительными наколенными ставками. Девушка на фоне своего спутника казалась крайне хрупкой. Она была невысокого роста, худой и очень женственной. В отличие от Норда, ее черты лица были мягкими, а тело плавным, манящим, что сильно контрастировало со взглядом, обещающим отрезать мне все мужское, если я попытаюсь отпустить хоть какую-то колкость. «Ты же тот парень, который вчера темного подстрелил?» Без приветствия спросил меня мужик, миновав фазу приветствия. «Не знаю, как вы на мире, но на земле обычно здороваются перед тем, как вопросы задавать, а вы мало того, что без приглашения пришли, так еще и с наездом ко мне обращаетесь. Неправильно это». Помотав головой, я решил показать пример, приложив ладонь к груди. «Меня зовут Сергей, можете звать Перо». «Тоже верно». Как-то сразу подобрел мужчина, после чего протянул свою широкую ладонь. «Меня Данилом зови, а эту стерву Викой. Не смотри, что у нее ствола нет. Она тебя до состояния бифштекса за секунду довести может. Буду знать. И зачем я вам понадобился? Вроде рядовая перестрелка, а с магами дел никаких еще не имел». Девушка фыркнула. «Значит, это был ты. Темные в паре десятков километров на старом хуторе собрались. Группа-ка решила выбить их оттуда, но у них сейчас сил мало, так что мы сводную группу собираем, чтобы выбить их оттуда. Предлагаем присоединиться». Я задумался. Появление на моем пороге двух магов из противоборствующих группировок казались слишком странными. В том, что это были представители мечей и фурии, я нисколько не сомневался. Слишком уж сильной ненавистью они пылали друг к другу, а девушка и вовсе не имели при себе даже слабого пистолетика, что полностью соответствовало магической доктрине их школы, которая полностью основывалась на использовании исключительно холодника и элементальной магии, будто отрицая технический прогресс. Странно, что они решили объединиться для выполнения одной задачи, учитывая, что часто встречи двух группировок могли окончиться кровопролитием. Что же я знал о тех загадочных темных? Исходя из подчеркнутых в библиотеке данных, можно было понять, что являются они людьми, ощутившими на себе влияние негативной черной магии, из-за которой потеряли память и стали чуть ли не террористами, осуществляющими нападения на абсолютно случайных людей, часто используя откровенно террористическими методами в виде самоподрыва и применения химического оружия, отчего считались большой опасностью во всех регионах. Обитали они исключительно за поясом Белова, организовывая вылазки на юг. Каждый раз ведут себя непредсказуемо. Бывает, что с их группой можно было спокойно разминуться на одной дороге, а в другой день могут расстрелять случайную машину сугубо гражданских людей из гранатометов, совсем не экономя снарядов. Убивали так, чтобы не оставить шансов. Если же так случалось, что получалось как-то подобраться к темным, то шансов на допрос все равно не оставалось. Каждый из бойцов этой странной группировки обладал свойством взрыва мозга без повреждений самой черепной коробки. Отличить их от обычных людей можно было исключительно по черным полосам на внутренней стороне запястий. Все равно решительно не понимаю, зачем я вам. Вчера вас человек 10 вместе было, плюс еще какой-то ка. Неужели не справитесь? Это простое предложение, пояснил Данил, совсем потерявший всю свою грозность. Ты тоже маг, а оказаться помощь сразу двум школам может быть крайне выгодно. Понимаю, что ты сейчас всего несколько дней здесь и мало чего понимаешь, но если в будущем решишь себя реализовать в этом направлении, то у тебя будет хорошее рекомендательное письмо. Никогда не знаешь, когда оно может понадобиться. К тому же мы тебя серебром не обидим, так что можешь не волноваться. Только если согласен, то ответ лучше сегодня дать.